Я вообще предпочитаю девушек не убивать, я предпочитаю из вражеских красоток делать себе наложниц. Вот эти трое самые первые возможные кандидатки. Надеюсь, ты знаешь, для чего нужны наложницы. Я с помощью магии земли легко могу наблюдать за тем, что происходит за стеной, поэтому, чем родители по ночам занимались, я в курсе, так что, да, я знаю, для чего нужны наложницы, ответила Тов. Какая умная девочка. Кстати, я тут вспомнил, что только родившиеся дети видят мир перевернутым и размытым, из-за строения хрусталика глаза, изображение окружающего мира переворачивается и в таком перевернутом виде поступает на сетчатку глаза, но вскоре мозг ребенка обучается еще раз переворачивать изображение, тебе возможно тоже понадобится время, чтобы адаптироваться к зрению, и несколько дней ты возможно будешь видеть мир перевернутым. Плюс, мозг должен научиться фокусироваться на различных близких и дальних объектах, отчего зрение у тебя поначалу будет размытым, но тоже недолго. Спасибо, что предупредил, а то я бы могла испугаться, что ты в чем-то напортачил. Проговорила Тов, и расслабленно разлеглась на мне, давая мне возможность ее лечить. Как раз когда солнце начало заходить за горизонт, я и закончил исцеление, теперь глаза Тов могли нормально видеть, дело осталось лишь за самой Тов. Ау, все перевернутое, как ты и говорил, открыла глаза Тов. И в первый раз попыталась пройтись, используя свое зрение, а еще у меня то все четкое, то вообще ничего различить нельзя, но главное, что я вижу. Неуверенно она шагала по каменной площадке. А голова у тебя не болит? Все же, ты умеешь смотреть на мир через магию земли, а на это требуется внимание. Раньше у тебя отсутствовало зрение, и сейсмочувствительность компенсировала слепоту. Сейчас зрение появилось, но теперь возможно наложение одного чувства на другое, отчего может болеть голова. Есть такое, когда закрываю глаза и смотрю на мир своими ногами, все становится более привычно, но вот когда глаза открываю, я будто получаю слишком много информации и голова начинает раскалываться, ответила Тов. К этому можно привыкнуть, но пока главное тебе адаптироваться к зрению. Подхватил я на руки Тов, а после вообще усадил девочку себе на шею. Ее сейсмочувствительность работает тогда, когда ноги Тов касаются земли, если же я буду носить девочку на шее, ее сейсмочувствительность отключится, и она может сосредоточить все внимание на зрении. Спасибо, лавовый парень, так действительно лучше, и голова меньше болеть начала, проговорила Тов, держась за мои волосы. Пока гуру Патик втирал свою философию аватару, Тов адаптировалась понемногу к зрению. Через 3 дня она уже могла нормально ориентироваться в пространстве, и вновь приступила к тренировкам Кары, и Кара была этому очень рада, ведь гуру Патик читал ей много лекций, а аватар их не очень любила. Кара и Тов проводили свои тренировочные бои на отдельной от храма горе, там они обе могли не сдерживаться. Катара также проводила тренировки, она нашла огромный водопад, и пробовала удержать как можно больше воды под своим контролем. Когда Кара уставала от тренировок Тов и лекций гуру Патика, то присоединялась к сестре в тренировке магии воды. Через 2 дня я решил оставить девушек на время в восточном храме воздуха и слетать на остров Киоши. Кара, я улетаю на 2 дня, сообщил я девушке, что изо всех сил пыталась сейчас противостоять Тов. Зачем? На миг отвлеклась аватар, что использовала сразу все 3 стихии, чтобы не проиграть маленькой девочке, что лишь недавно начала видеть. Женушку проведаю и мамулю, а еще Бинг заберу с острова Киоши. Надеюсь, за эти 2 дня вы опять в плен не попадете, хотя в этот раз с вами Тов, она вас в обиду не даст. Посмотрел я на маленькую девочку, что, используя лишь магию земли, успешно теснила аватара. Можешь положиться на меня, Хен, я не дам в обиду этих нежных принцессок. Что это за камушек, аватар? Разбила кулаком Тов огромный камень, запущенный в нее Карой. Вот так вот надо, топнула она, и отправила в Кару раз в 5 больший валун. Тов, ты сама случайно не убей аватара. Кстати, я еще из дома захвачу всяких книг для детей, будем учиться читать и писать. В общем, до встречи, и не делайте никаких глупостей. Пойду еще с Катарой попрощаюсь, проговорил я, и полетел к Катаре. Она тренировалась в ущелье с водопадом, идти туда нужно 10 минут, а вот лететь всего 10 секунд. Постараемся дождаться тебя, и делать глупости уже вместе с тобой, ответила Тов, видя, как я улетаю. Ну все, аватар, теперь мы остались одни, теперь тебя никто не спасет, и я сокрушу тебя. Ха-ха-ха, слышал я громкий радостный смех Тов, а после и звуки крушения скал. Если раньше Катара тренировалась в магии воды то на южном, то на северном полюсе, где всегда было холодно, то сейчас мы находились практически на самом экваторе, отчего и окружающая температура была довольно высокая, да и вода была довольно теплая, так что, я не удивился, когда застал тренирующуюся Катару полностью голенькой, она ведь все время находилась в воде, а в мокрой одежде тренироваться не очень-то удобно. Надо было раньше твою тренировку посетить, прокомментировал я, и сбил Катаре концентрацию, отчего вся вода, летающая в воздухе, рухнула обратно в реку. Хен, недовольно крикнула Катара, и побежала к берегу за полотенцем, которым быстро укрыла свою наготу. Ты все видел, да? Спросила покрасневшая Катара. Видел, и мне все понравилось. Катара, я ведь с Суюки сплю, и прекрасное женское тело вижу не впервой. Впрочем, если есть возможность, я всегда не против посмотреть на красивую голую девушку лишний раз, а там тебе нечего стесняться. Давай, Катара, убери полотенчика, и еще раз покажи свое юное прекрасное тело. Стал я уговаривать девушку, и Катара, еще больше покраснев, все же убрала полотенце и повернулась ко мне. Неловко молчала голая смуглая девушка, с ожиданием глядя на меня. Да, ты прекрасна, еще бы совершеннолетней была, я бы тебя прям тут бы и соблазнил. Зашел я в воду к девушке и убрал ее волосы назад, а то они сосочки на ее груди прикрывали. Я вообще пришел сказать, что улетаю на пару дней на остров Кёши. К Суюки? С ревностью в голосе спросила Катара. Да, к моей женушке было бы неплохо, если бы ты стала моей женушкой. Прижал я к себе Катару и поцеловал, а также ощупывал смуглые ягодички моей возможной второй жены. Все было отлично, можно брать, вижу, ты чуть сговорчивее коры. Посмотрел я на Катару, что не сопротивлялась, когда я ее целовал и трогал ее обнаженное тело. Ну, кора аватар, она думает, что достойна большего, чем быть лишь одной из многих у своего мужчины. Возможно, она в чем-то и права, но я-то не аватар, я самая обычная девушка из южного племени воды, и могу немного умерить свою гордость, а то ты можешь просто найти другую вторую жену из южного племени воды или из северного племени или еще откуда. Думаю, кандидаток всегда хватать будет. Знаешь, раньше, я еще была солидарна с Карой о том, что нет смысла соглашаться на многоженство, ведь в мире полно парней, и я даже пыталась найти себе парня в северном племени воды, но все они были козлами, которые считали, что девушке нельзя заниматься боевой магией воды, и вообще ее место дома на кухне. Конечно, можно попытаться найти парня и в царстве земли, но не уверена, что тут будет как-то иначе. Зато вот, с тобой, Хен, все уже и так понятно, ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, ты не будешь против изучения мною магии воды, и даже сам обучал меня магии льда, ты сильно и заботишься о нас с сестрой. Лишь пару минусов есть, это то, что ты уже женат, и то, что ты, в общем-то, бабник. Но эти минусы не такие уж большие. В общем, давай встречаться, а потом поженимся, спросила Катара, находясь голенькой в моих объятиях. Я только за. Вновь поцеловал я Катару, и приподняв ее за попку, перенесся с ней в домен. Перед возвращением на остров Кёши, можно немного развлечься со своей новой девушкой. В домене по-прежнему была лишь кровать, но сейчас мне кроме нее ничего и не нужно было. Потом, как места здесь станет больше, надо будет колодки поставить для Азулы, чтобы удобнее можно было перевоспитывать сестренку. «Давай-ка я покажу, как мы с Суюки развлекались, пока не были женаты», — сказал я и начал лизать сосочки Катары, а пальцами обрабатывать ее кисоньку. Девушка от ласк стала эротично стонать, и чем ближе она была к финишу, тем громче были стоны, и уж по той струе нектара, что Катара из себя извергла, ее точно можно считать магом воды. «Еще», — попросила Катара, а я и не собирался останавливаться. Поцеловал я девушку, и теперь принялся ласкать ее персик своим ртом, проникая в ее горячее и влажное нутро своим языком, и от таких ласк Катара еще быстрее кончила, и в этот раз я смог распробовать ее девичьего сока, которым она обильно поливала все во время оргазма. Вот уж, если мы окажемся в пустыне, я знаю, из какого источника можно будет добыть живительной влаги. Лизнул я жемчужинку клитора Катары, и девушка выдала еще одну небольшую струйку нектара. «А можно еще?» — посмотрела на меня с вожделением Катара. «Да я сам хотел только что задать такой вопрос. Можно мне еще испить твоего сладкого нектара?» Вновь принялся я ласкать Катару орально, и девушка смогла выдать еще тройку таких же бурных фонтанчиков, прежде чем полностью удовлетворилась. Но прежде чем возвращать девушку обратно к речке, я дал ей отдохнуть вместе со мной в обнимку. В это время мы продолжали целоваться, а я продолжал ласкать ее тело руками, и Катара даже смогла еще разочек финишировать, но мне уже пора было лететь к Суюке, а то боюсь, еще немного, и я наброшусь на Катару. «Милая, мне пора к моей женушке, мне нужно срочно выпустить пар», переместил я Катару в реальный мир. «Я бы могла тебе помочь, я вообще не против этого дела до свадьбы», сказала Катара, и посмотрела на свою кисоньку. «Чего ж ты раньше не сказала, хотя, это не отменяет того факта, что ты еще юна для такого, да и Каре явно не понравится, если я обещащу ее младшую сестренку. Поэтому, чтобы мне не пришлось драться с разъяренным аватаром, мы немного подождем и пока будем развлекаться невинным подростковым петтингом». Поцеловал я еще раз Катару. «Все, малышка, мне пора, через пару дней вернусь, и мы опять поразвратничаем». Укусил я напоследок сосочек девушки. «Я буду ждать», ответила Катара, видя, как я улетаю в небо. «Надеюсь, Суюки там не сильно занята сейчас». Когда летел над царством земли, то внимательно просматривал то место, где у нас с Азулой была стычка, и, конечно же, Азула и ее подруги смогли выбраться, но судя по тому, что все заброшенные домики в городке Тузин были сожжены дотла, Азула после освобождения была не в лучшем настроении и выместила свою злость на этих деревянных домиках. Танковый поезд они не смогли починить и тут же его и оставили, но оказалось, что во втором вагоне этого поезда находились какие-то огромные ящеры, судя по следам на земле, скорее всего это были ездовые животные. Вот на них Азула и уехала куда-то на север, возможно, она решила, что мы действительно отправились в Басинксё, ведь этот город по-прежнему принадлежит царству земли, и народ огня хоть и предпринимал множество попыток захватить столицу царства земли, всегда терпел поражение, и если аватар действительно отправился в Басинксё, Азула никак не сможет ее достать. Точнее, Азуле просто пришлось бы действовать скрытно. Но в общем-то, нас все равно нет в Басинксё, и моя сестричка может там месяцами искать аватара, думая, что мы где-то прячемся в этом городе. Примечание к части. Восточный храм воздуха. https://phtasabdgagltkanpsp3xd2a8. Гуру Патик. https://phtasabdgagltkslxu68 выговберг 5. Кра. https://phtasabdgagltcn2ахнхазилив4d9. Тоф. https://phtasabdgagl587tah4abudy4ek6. Катара. https://phtasabdgagl4ni6s44tvyodlbrv7. Катара. https://phtasabdgagl2w2v4zmkfa6. Глава 28. Возвращение. Вернувшись на остров Киоши, я решил сразу проверить не дом, а храм Киоши, ведь сейчас был день, и вероятнее всего, Суюки находилась именно там, либо в патруле. Однако, мама точно должна быть в храме Киоши, ведь она решила тренироваться боевому стилю Киоши, и в общем-то, я не прогадал, Суюки и Урса как раз тренировались на одном из полигонов, а на втором полигоне я слышал звуки спуска тетивы и звуки попадания стрелы в мишени, видимо, там также тренировались девушки из подчиненных Суюки. К полигону я подошел незаметно, поэтому Суюки и Урса не видели меня и продолжали свою тренировку, и судя по тому, что я сейчас лицезрел, у моей женушки и у моей мамули проснулась магия. Киоши была аватаром из царства земли, так что движения ее боевого стиля неплохо подходили для магии земли, и вот сейчас я видел, как во время выполнения движения этого стиля, под Суюки дробились камни и улетали туда, куда она указывала своим веером. У Урсы все было немного иначе. Если Суюки изначально принадлежала царству земли и у нее была предрасположенность к магии земли, то вот мамуля принадлежала народу огня, отчего Урса смогла пробудить магию огня. Стиль Киоши неплохо подходил и для этой стихии, и сейчас из раскрытого веера Урсы вылетали волны пламени. Хоть Урса и Суюки выполняли недалеко друг от друга одни и те же движения, эффекты они вызывали разные, но в бою что летящие во врага пламя, что летящие во врага камни, будут очень полезны. «Сынок!» — крикнула Урса, когда во время тренировки совершала круговое движение вокруг оси. В этот момент она выпустила круговую волну пламени и заметила меня. «Хен, я стала магом, и твоя мама тоже!» — радостно крикнула Суюки и побежала ко мне обниматься. Ну и мамуля тоже побежала ко мне, и мы все втроем обнялись. Я видел, мои вы умнички. Обнял я Урсу и Суюки, и обоих полапал за их попки. Я по вам сильно соскучился. Поцеловал я Суюки, а потом и Урсу. Ага, я чувствую. Проговорила Суюки, прижавшись ко мне посильнее. Мамуля это тоже почувствовала. Сейчас я тебе помогу, но прежде кое с кем познакомлю. С твоей второй женой. Хитро улыбнулась Суюки. Чего? Вы мне тут уже жену вторую подобрали, пока меня не было? Немного я удивился. Ну не совсем. Помнишь, ты говорил, что скоро должен прилететь твой ледяной феникс. Так вот, через 2 дня, как вы с аватаром улетели, твой феникс действительно прилетел, но не одна. На ее спине сидела сереброволосая девушка в свадебном платье, говорила Суюки, и вместе с Урсой повели меня на второй тренировочный полигон. Это чего, Бинг украл Юи со свадьбы? Предположил я. Да, только Юи сама попросила об этом, ответила Урса, и мы как раз пришли на второй полигон, где помимо воительниц Киоши тренировалась одна смуглая сереброволосая девушка, а если быть точным, то она стреляла из лука, и на удивление очень метко. Я так понимаю, почти голой она ходит, потому что ей здесь жарко после холодного севера, проговорил я, смотря на красивую мулатку, что, используя лук, вгоняла в центр мишени стрелу за стрелой. Угадал, ответила с улыбкой Суюки. Юи решила сбежать со свадьбы, потому что любит тебя и совсем не любит своего жениха Ханна. Перед свадьбой она плакала в каком-то оазисе духов, где живут духи океана и луны, а твой феникс, когда улетал с севера, решил попрощаться с этими духами. Вот там Юи и встретила Бинг, а после решила с ее помощью сбежать со свадьбы к тому, кого действительно любила, к тебе. Но когда твой феникс прибыл на остров Киоши, оказалось, что здесь тебя нет, да еще оказывается, что ты женат. Юи расстроилась и расплакалась, но я с ней поговорила и убедила стать ее твоей второй женой, проговорила Суюки. Да, я тоже помогла уговорить Юи стать твоей второй женой, я ей рассказала свою историю. Меня ведь выдали замуж за Азе не по любви, а по договоренности, как и Юи, и что в итоге из этого получилось, я тоже рассказала. Так что, лучше быть второй женой у любимого мужчины, чем одной единственной у человека, которого ты не любишь и который не любит тебя. Так было у меня, и такая же участь ждала Юи, добавила Урса. Ну, и пока мы тебя ждали, я показала Юи наш храм и воинов Киоши, и она, как и твоя мать, захотела научиться сражаться, чтобы уметь за себя постоять, скажем так. Драться у нее получается плохо, но вот когда она взяла в руки лук и с первой попытки попала в мишень со 100 метров, а потом и второй раз, мы поняли, что она просто прирожденный стрелок. Оказалось, у нее какое-то невероятное зрение, она не только может очень далеко и четко все видеть, но она еще может видеть ночью, как днем. Юи говорила, что после рождения она чуть не умерла, и ей помог выжить дух луны. Наверное, это все именно из-за связи с духом Луны, объяснила Суюки, почему Юи сейчас тренируется с луком. Ну, ты согласен сделать Юи второй женой? Ты ведь дарил ей обручальное ожерелье, и я видела его. Уж так стараться для девушки, которая тебе безразлична, ты точно бы не стал. Тут все же есть небольшой нюансик, я начал встречаться с Катарой, ты же говорила завести вторую жену. Вот я и нашел кандидатку, а тут оказалось, что Юи решила сбежать ко мне, сказал я и посмотрел на Суюки. И ты уже переспал с Катарой? Спросила Суюки и потерла виски. Ну, как с тобой до свадьбы? Эх, посмотрела Суюки на Юи. Ладно, там, где вторая, там и третья, я разрешаю тебе взять в жену и Катару, и Юи, смиренно сказала Суюки. Сынок, и обязательно возьми в жены Юи, она ведь тебя любит и ради тебя сбежала со свадьбы, а также покинула свой дом и семью, добавила Урса. Юи, крикнула мамуля, и Юи отвлеклась от стрельбы. Хен, увидела меня девушка, и вместо тетивы отпустила плечо лука, отчего оружие чуть не ударило саму Юи по голове, но пролетело чуть выше, задев ее хвост из волос. Ой, неловко она проговорила, пытаясь взять в руку лук, держа его за тетиву, а ей еще и стрелы мешали. В общем, выглядела сейчас Юи довольно забавно. Принцесса, она и есть принцесса, стреляет метко, а во всем остальном та еще не умеха, прокомментировала Суюки, и мы подошли к девушке и помогли ей. Спасибо, все так же неловко сказала Юи, и посмотрела на меня, явно не знала она, что говорить. Мне уже рассказали, как ты здесь оказалась, честно говоря, я не думал, что еще раз тебя увижу, и уж о том, что ты решишься сбежать со свадьбы и прилететь ко мне, я вообще не подозревал. Я уже смирился с тем, что у нас с тобой никогда ничего не будет, но, все же, ты здесь, и даже согласилась быть второй женой, это меня определенно радует, но тем не менее какой-то осадочек от этой ситуации у меня остался, то мы друзья, то ты меня игнорируешь и чуть ли не презираешь, то любишь и летишь за мной на другой край планеты. Однако, я знаю, из-за чего все это было, и понимаю твои чувства. Ты принцесса, и у тебя были обязанности перед народом, а потом я влез в твою жизнь. В общем, давай забудем прошлое, и пойдем в наше счастливое семейное будущее втроем, сейчас втроем. Взял я ладошки Юи в свои руки, девушка в середине моей речи расстроилась, но когда я закончил, она лишь тихо кивнула. «Вот и отлично», — сказала Урса, — «сынок, иди уже в спальню, твоя северная принцесса тебя уже заждалась, как и твоя храбрая воительница». Хитро улыбнулась мамуля ей, так-то тоже хотелось любви своего сыночка, но он сначала должен позаботиться о своих женах, поэтому чем я раньше начну, тем быстрее очередь дойдет до моей сексуальной мамули. «А свадьба?» — поинтересовался я, вроде бы, перед брачной ночью, обычно идет именно она. У Юи так была свадьба, только она сбежала оттуда, думаю, пока с нее хватит свадеб, а официально вступить в брак вы сможете на Южном полюсе, или еще где. На острове Киоши ты официально мой муж, поэтому с Юи будете играть свадьбу в другом месте, ответила Суюки, и взяв вместе со мной под руки Юи, мы вместе повели ее к нам домой. Ох, Юи, не бойся, все, что скоро произойдет, тебе очень понравится, Хен просто великолепный любовник, правда, как и говорила, он не знает усталости, в отличие от меня, но именно поэтому я и разрешила тебе присоединиться к нашей семье. Подбадривала Суюки Юи, а то сереброволосая мулаточка явно начала сильно нервничать. Вообще, Бинг мне неплохой подарочек подогнала. Сейчас, вместо обычной шубы, на Юи было одето белое бикини с белой накидкой за место юбки, отчего было прекрасно видно смуглое и соблазнительное тело девушки. Юи всю жизнь провела на Северном полюсе, где всегда было холодно, у них там даже дома из льда, а вот остров Киоши находится в умеренном климате, и сейчас здесь как раз заканчивалось лето, так что, для северной принцессы, привыкшей к постоянному холоду, здесь было очень жарко. У Катары и Корытак-то есть магия воды, и они с ее помощью неплохо регулируют температуру рядом с собой, а вот у Юи нет никакой магии, и ей приходится ходить почти голой, чтобы комфортно себя чувствовать, и я, в общем-то, совсем не против, ведь почти голая принцесса просто не может не радовать глаз. «Кстати, Суюки, а Бинг где сейчас?» – спросил я, заходя домой вместе с двумя девушками. «Она обычно улетает поесть фруктов, но каждое утро прилетает обратно к нам и тоже ест фрукты, которые я ей покупаю у торговца. А, вот, кстати, посмотри, что один торговец с материка привез», – сказала Суюки, и из стола достала несколько бумажек, что на проверку оказались разыскными плакатами народа огня. На одном плакате была изображена Кара, и за голову аватара хозяин огня обещал отвалить около 100 тысяч золотых монет, этого вполне хватит, чтобы обеспечить свою семью деньгами до конца жизни. На другом плакате сообщалось о розыске очень опасной сбежавшей преступницы, самой узнаваемой приметой этой преступницы был сильный ожог на правой половине лица, как понятно, это была Урса. Но в разыскном объявлении не было указано, кто именно эта преступница, но я ведь излечил ожог Урсы, отчего никто ее не узнает по этой бумажке. На последнем плакате красовался я, точнее маска моей брони, имени они моего не знали, поэтому здесь я был указан как «злой дух», очень оригинально, и что самое главное, давали за меня столько же золота, сколько и за аватара. А вот Урсу Азей не особо ценил и дал за ее голову всего 5000 золотых. Найти сбежавшую бывшую жену хозяина огня не помешало бы, но вреда от Урсы не так много, как от аватара и от злого духа. Ох, папуля хочет меня найти, так мило с его стороны, но ничего, скоро мы встретимся. Положил я обратно эти плакаты, а после посмотрел на Юи и Суюки. «Юи, ты точно во всем уверена?» – спросил я у принцессы. «Уверена», – ответила за нее Суюки, и потащила Юи в нашу спальню, где быстренько начала раздевать Юи. Ох, уж это Суюки, сама мне подыскала любовницу, завела в спальню и сама же ее для меня раздевает, просто прелесть, а не жена. Я стесняюсь, все же не выдержала Юи, и когда Суюки сняла с нее накидку и трусики, мулатка присела, чтобы скрыть свою шоколадную прелесть. Юи, я понимаю, что сейчас у нас происходит все как-то без торжественности, да и вообще довольно все странно, но уверяю, ты не пожалеешь. Приподнял я девушку, и усадив на кровать, расставил ее ножки в стороны, но принцесса по-прежнему стеснялась и прикрывала свою киску ладошками. «Не стесняйся, принцесса!» Стал я целовать Юи рядом с тем местом, которое девушка прикрывала, и понемногу Юи стала убирать ладони, а я стал все ближе приближаться к ее кисоньке. Когда Юи все же убрала руки, то оказалось, что ее прелесть выглядит довольно забавно. У принцессы на голове росли белые волосы, вот и на киске ее растительность также была белоснежной, что со смуглой кожей девушки смотрелось очень мило. «Какая прелесть!» Погладил я белый пушок на лобке Юи, а после аккуратно раскрыл половые губки киски девушки. Вот это место тоже очень прелестно и очень аппетитно. Стал я лизать сокровенное место Юи, пока Суюки за нами наблюдала. Сама же Юи по-прежнему была немногословна и очень сильно смущалась, но понемногу она начала получать удовольствие от куни и стала по чуть-чуть становиться увереннее и возбужденней. Белые волосики росли не только на лобке принцессы, но и на половых губках. И даже немного их было возле колечка ануса. Обычно, я предпочитаю выбритых девушек, но небритость у Юи мне нравилась. Немного расслабив принцессу, я решил лишить ее невинности, в наличии которой, убедился только что с помощью языка и пальцев. Чтобы не пугать Юи лишний раз, я не стал ей показывать то, что скоро должно в нее войти, а просто подставил свой прибор к пещерке мулаточки, и пропуская через член жизненную энергию для обезболивания, стал проникать в принцессу, при этом нависнув над ней сверху, и смотря в ее голубые глаза. «Я чувствую, как ты заполняешь меня всю», — робко проговорила Юи подо мною. «Хен, ты ведь меня любишь?» — решила выяснить Юи наши чувства, когда я уже обесчестил ее. «Я тебя люблю, хоть и пытался забыть, и кажется, что чувства мои почти угасли, но я знаю прекрасный способ их раскочегарить». Поцеловал я девушку и полностью заполнил ее тесное нутро. Из-за лечения девушка не испытывала никакой боли, и я мог продолжать медленно двигаться внутри Юи. Все же, мне Юи действительно нравилась, но я думал, что она достанется тому индюку Ханну, и хоть я пытался этому помешать, принцесса в итоге все равно решила остаться с этим Ханном, и вот тогда я решил, что лучше мне будет побыстрее о ней забыть, и у меня все получилось. А вот теперь девушка вновь вернулась в мою жизнь. Мне, в общем-то, жаловаться ни на что, но чувств любви я к ней как раньше не испытываю, и сама Юи это явно видела. Не было между нами той бури эмоций, когда два любящих человека встретились после долгой разлуки, но хороший секс решит все эти проблемы и вернет любовь в наши отношения. Чтобы не заставлять долго ждать Урсу, я решил переместиться с Юи и Суюки в домен, где максимально ускорил время. И там уже продолжил разжигать пламя нашей с Юи любви, вгоняя свою кочергу в ее печь. Сама принцесса была не очень вынослива, и довольно быстро доходила до финиша, да и после нескольких раз, ей определенно нужен был отдых, поэтому, пока печь Юи отдыхала, я решил раскочегарить Суюки. А после стал чередовать двух девушек, когда одна из них уставала, я принимался за вторую. Нагрузка на Суюки, конечно, снизилась, но с доменом, где я не был ограничен по времени, я по-прежнему мог уделять девушке столько же времени, сколько и раньше. Так что, итоговый результат от наличия второй жены был неоднозначный. Суюки по-прежнему вырубалась от чрезмерного количества оргазмов и от усталости во время секса, но теперь она была не одна такая. Рядом с ней лежала в точно таком же состоянии Юи. Уложив двух бессознательных девушек на кровать в реальном мире, я пошел навестить свою мамулю в ее спальне. «Мамочка, твой сыночек очень хочет материнской любви и ласки». Подошел я сзади к Урсе. Ох, какой же аппетитный у нее попец, так и хочется в него лицом уткнуться, что я и сделал. Встав на колени, я забурился лицом в упругие и одновременно мягкие булочки мамули. «Сынок, неужели ты уже закончил с двумя своими женами, и у тебя еще остались силы на меня?» — спросила Урса, и еще сильнее выпятила попку, а также стала вилять бедрами в нетерпении. «Для любимой мамочки у меня всегда будут силы». Также переместился я с Урсой в домен, где продолжил заниматься непотребствами, но уже с родной мамулей, что довольно сильно меня возбуждало, да и Урсу, видимо, тоже. Во время секса с Урсой я ощущал, что она меня любит, и как мужчину, и как сына. Суюки меня любит лишь как мужчину, Ну а с ее и наши чувства, хоть и начали вновь разгораться, но все равно, сейчас, мне заниматься любовью больше всего нравилось с Урсой, я от нее чувствовал больше всего эмоциональной отдачи, ведь, жен, у меня может быть несколько, а вот мамочка одна. Примечание к части. Суюки, https://phtasabdga.gl/gme7s/nx3a4fxi6. Урса, https://phtasabdga.gl/tvvhc/q4ha/gx9. Урса, https://phtasabdga.gl/1tus6pup3xo318. Юи, https://phtasabdga.gl/pshptorets/gsbfu8. Юи, https://phtasabdga.gl/rwzdvzikrg8. Юи, https://phtasabdga.gl/ft1x6krfiq9nsn8. Урса, https://phtasabdga.gl/vbps1lm4dms5nskla. Юи, https://phtasabdga.gl/gyot-yot-kk7y6. Юи, https://phtasabdga.gl/7t1-hc6q4r6. Урса, https://phtasabdga.gl/kula9em5yot8xsx9. Урса, https://phtasabdga.gl/z6c3b96yst4r9. Глава 29. Чакры. Мне и раньше не хотелось особо покидать остров Киоши из-за Суюки, ведь здесь у нас с ней была счастливая семейная жизнь. Потом я еще освободил Урсу и переспал с ней, отчего мне еще сильнее не хотелось покидать свой дом, где у меня было два дорогих мне человека, а теперь еще Юи появилась, и поводов никуда не уходить стало еще больше. Однако сидеть спокойно на острове, когда в мире творится черти что, конечно, можно, но явно не нужно. Я так или иначе причастен к тем событиям, что довольно глобально меняют мир. С одной стороны, у меня любимый отец, управляющий страной, что желает захватить весь мир. С другой стороны, у меня довольно близкие друзья, Аватар и ее сестричка, с которой я уже начал встречаться. Поэтому, как бы мне не хотелось забить на все и остаться дома с Урсой, Суюки и Юи, вмешиваться мне все же стоит во все эти события, чтобы потом не жалеть о своем бездействии. После сеанса любви с мамулей, я отдыхал с ней в обнимку в домене, и рассказал ей о встрече с Азулой. Хоть Азула и была злобненькой стервой, но Урса за нее все же переживала, и была рада узнать, что все с ней хорошо. После разговора мамочка отдохнула, и смогла выдержать еще пару раундов в постели со мной, а когда и Урса слишком переутомилась, я уложил ее в спальне, и вернулся к своим женам. Точнее, официально лишь Суюки моя жена, но скажем так, без единого мирового правительства, этот брак не имеет никакой юридической силы и действителен лишь на острове Киоши. Впрочем, для Суюки, этого было достаточно. Юи я обесчестил, а значит она теперь моя, и мне этого хватает, чтобы считать ее своей женой. Обе девушки до сих пор были без сознания, так что, обняв их обоих, я тоже решил поспать, и где-то под утро, в окно спальни залетела Бинг. «Как тебе подарочек, Хен?» Села на изножье кровати ледяной феникс. «А я все думал, чего ты так долго летела? А ты, оказывается, мне принцессу Севера везла. Спасибо за подарок, Бинг», ответил я, проснувшись, и судя по тому, что Юи и Суюки заворочились, они тоже проснулись. «Ну, ты же мой любимый питомец, вот я тебе самочку и привезла, чтобы порадовать. И кстати, за этот подарок я хочу от тебя одну услугу, чуть попозже ее выполнишь. Как там Аватар, жива, здорова? А то я из-за второго своего питомца беспокоюсь», спросила Бинг. «Мне твоя первая самочка и твоя мать рассказали, что все вроде бы с ней нормально. Да, с Аватаром все хорошо, она учит магию Земли», начал я рассказывать, как мы искали учителя магии Земли, рассказала Тов, а также рассказала о встрече с сестрой, и Бинг явно порадовалась, что Азула во время этих встреч всегда проигрывала, ну, и напоследок поведала гуру Патике, которого мы встретили в Восточном храме воздуха. Юи и Суюки уже проснулись и тоже слушали мой небольшой рассказ. «В общем, через несколько дней, мне надо возвращаться обратно в храм воздуха к Аватару, но через недельку, обещаю вновь вернуться к вам», проговорил я, смотря на Юи и Суюки, чьи обнаженные тела были прижаты ко мне с двух сторон. Мои руки лежали на их упругих булочках, массируя попки двух красоток, и раз уж почти наступило утро, и мои женушки очнулись, то можно устроить утренний тройничок. «Хен, вот как так, я ведь уже привела тебе вторую любовницу, почему я не почувствовала никакого облегчения? Ты как меня сношал до потери сознания, так и продолжаешь это делать, да еще и Юи достается не меньше, чем мне», — поинтересовалась Суюки, что нащупала под одеялом мой прибор. «Ну, просто я раньше с тобой сдерживался, даже с Юи, у меня по-прежнему достаточно сил на мою любимую первую женушку». Поцеловал я Суюки, и, конечно же, я не обделю своим вниманием и свою любимую вторую женушку. Поцеловал я и Юи, а мне понравилось было так хорошо, ответила Юи, после поцелуя, ее ручка также легла на мой член. «Значит, ты не против, если мы повторим?» Усадил я Юи сверху себя, и проник в ее киску уже и так полную моим семенем. «Мне определенно нужен маг воды, чтобы обмывать девушек после игр, да и с магией воды удобно подготавливать своих любовниц к анальным играм. У меня, в принципе, получается немного управлять водой, только при условии, что вода должна быть заполнена либо моим огненным ци, либо моим ледяным ци, и в первом случае вода очень горячая, а во втором случае очень холодная, отчего на девушках я не горю желанием ее использовать. Зато у меня теперь есть Катара, она то мне и будет помогать в таких делах». «Хен, а ты не стесняешься, Бинг?» – спросила Суюки, глянув на ледяного феникса. «О, прошу, не стесняйтесь, мне довольно любопытно будет посмотреть на процесс размножения людишек, при котором вы определенно получаете удовольствие», — сказала Бинг, что с интересом наблюдала за тем, как я вхожу в смуглую киску Юи, покрытую белым пушком. «Суюки, а можешь пока надеть свой наряд воительницы Киоши? Давненько я тебя не имел в твоей боевой раскраске», — попросил я, посмотрев на Суюки. «Ох, ладно, как раз пойду помоюсь», — поцеловала меня девушка и выбралась из постели. «Я же пока занялся Юи. Думаю, если я буду во время секса вливать в нее свою духовную и жизненную энергию, она, как и Суюки, пробудит магию». С прошлого раза Юи не стала выносливей, вследствие чего она довольно быстро кончила и ей вновь требовался отдых, но тут как раз Суюки вернулась обратно в спальню. «Надо было брать более выносливую вторую жену», — произнесла Суюки, посмотрев на лежащую на кровати Юи, что сейчас тяжело дышала, будто пробежала недавно несколько километров. «Моя любимая воительница, теперь твоя очередь». Подошел я к Суюки, что нанесла на себя боевой макияж воинов Киоши, и надела лишь некоторые элементы брони, оставляя грудь и пах голыми. «Ну, и веер она не забыла. Только прошу, будь сдержаннее, чтобы я осталась в сознании», — с мольбой в голосе попросила Суюки. «Вряд ли у меня получится». Приподнял я ножку Суюки и вошел в ее переднюю дырочку. Девушка обняла меня за шею, и я полностью приподнял Суюки, став иметь женушку на весу. За этим процессом наблюдала Бинг, и я для ледяного феникса устроил неплохую демонстрацию поз Камасутры. «Бинг, так-то девушка, хоть и дух, но это и дает ей возможность менять свою форму, раз уж она может вырасти до размеров в несколько метров, то если постарается, может вполне успешно принять полностью человеческое обличие. Скоро она уже сливалась и человеческую анатомию теперь точно знает, а значит, может стать человеком и попробовать секс на практике. И раз уж она проявляет к этому делу такой интерес, то когда-нибудь я, возможно, с ней пересплю». С Юи и Суюки я продолжил развлекаться до обеда, и хотел и дальше продолжать, но в дверь постучала Сюрса, и, войдя в комнату, сказала: «Сынок, девушкам нужно отдохнуть, они уже почти не стонут, ты их уже загонял, дай им перерыв. Пойдемте, я как раз обед приготовила», — проговорила Урса, с гордостью осматривая головы меня и моих жен, которых я любил несколько часов подряд. «Да, нам нужен отдых», — смогла проговорить Суюки, а Юи лишь промычала: «Ведь сейчас я был занят именно ею». «Ладно уж», — вышел я из Юи. «Девочки, идите помойтесь», — сказала Урса, помогая моим женам встать и пройти в ванную, а после вернулась ко мне. «Сынок», — посмотрела на меня Урса с возбуждением, и, встав на колени, почистила мой прибор от семени. «Вот так, теперь ты чистенький», — облизнулась мамуля и встала с колен. «Одевайся и пойдем обедать, я старалась приготовить сытный обед, чтобы у тебя было много сил для своих любимых женщин». Пошла Урса обратно на кухню. «Мне кажется, что вот об этом мне стоит молчать», — спросила Бинг, сев мне на плечо. «Ага, это наш с Урсой маленький секрет», — ответил я. «Понятненько», — многозначительно проговорила Бинг. Обед проходил в теплой семейной обстановке, и, видя, что Юи и Суюки были сейчас уставшие, Урса сказала: «Сынок, ты ведь маг огня, и я тоже стала недавно магом огня, можешь помочь мне с изучением этой стихии? Как раз, твои жены отдохнут, пока ты будешь занят со своей матерью», — двояко проговорила Урса, после обеда. Да, Хен, помоги своей маме, а то магия огня довольно опасная, ее изучать нужно под присмотром», — сказала Суюки. «Хорошо, тогда пойдемте после трапезы на полигон», — ответил я. «Урсу действительно не помешает обучить нормально использовать магию огня, а в особенности защищаться от огня. Ну и, думаю, Тов согласится потом обучить магии земли Суюки. Хен, а ты видел, как я метко стреляю? Я и сама была удивлена, что так умею. У нас в племени женщины не могут быть ни воином, ни магом, а тут на острове самыми сильными воинами оказались женщины», — сказала Юи. «Да, Юи, ты молодец, но тебе стоит все же пройти тренировку воинов Киоши, а то у тебя явно не хватает выносливости, в постели это особенно чувствуется», — ответил я. «О, мы ее понемногу тут тренировали, эта принцесса была той еще слабачкой, лишь позавчера мы начали тренировку с оружием, где мы и выявили ее талант в стрельбе», — проговорила Суюки. «Да уж я хоть и принцесса, но такая беспомощная», — с грустью в голосе говорила Юи. «Ну, это дело поправимое. В 8 лет, когда я только начала тренировку воина Киоши, я тоже была беспомощна, сила так просто не дается, Хен Вон постоянно тренируется, после свадьбы мы либо любовью занимались, либо он тренировал магию, так что, через годик тренировок, ты уж точно не будешь беспомощной, да и сейчас ты вполне можешь кого-нибудь пристрелить из лука», — чуть приободрила Суюки Юи. «После обеда, мы отправились на тренировочные полигоны, я пошел тренировать мамулю, Суюки пошла проверять своих подчиненных, а Юи продолжила тренировку с луком. Попадала она, конечно, метко, но вот часто стрелять не могла, ибо уставала, и чем дольше она стреляла, тем сложнее ей было натягивать тетиву, отчего сила выстрела страдала, а от этого падала меткость. Впрочем, судя по самой Юи, ей стрельба из лука нравилась, да и вообще, смена обстановки ей явно пошла на пользу. Раньше ее тяготила вся эта лабуда с ответственностью за народ и предстоящей свадьбой за нелюбимого человека, теперь же она может делать все, что хочет, и быть с тем, с кем хочет. А я все-таки рад, что эта смуглая беловолосая принцесса решилась на побег, прилетела ко мне, да еще и согласилась стать моей второй женой. Немного понаблюдав за Юи, я отправился на другой полигон тренировать Урсу. Опыт в качестве учителя магии огня у меня уже был, я ведь Кару обучал. Урсе я рассказал теорию о магии, показывал ей различные движения, усиливающие магию, ну и упомянул о правильном дыхании. В целом, у Урсы определенно был талант в магии огня, все же она являлась внучкой аватара Року, и вероятнее всего, если бы она развивала свою магию с раннего детства, то в магии огня стала бы не слабее Азулы, но она жила в довольно маленьком городке, и мечтала стать актрисой, а не боевым огненным магом, но все сложилось иначе, она вышла замуж за Азея, и как жена принца страны огня, ей опять не было нужды изучать магию, ее делом было рожать наследников. «Мамуль, у тебя все превосходно получается, как маг ты достаточно сильна, не хватает лишь опыта использования магии в бою, но это решается тренировками», — проговорил я, смотря на сексуальную женщину, что при каждом своем движении выпускала из веера поток пламени, и вот сейчас она подпрыгнула, и ее большие упругие груди чуть не выпрыгнули из ее одежды. «Ой, явно наигранно упала Урса, сынок, кажется, я подвернула ногу, отнеси меня домой», — хитро проговорила мамуля, с возбуждением смотря на меня. «Конечно, мамуля», — взял я Урсу на руки, и под предлогом, что мамуля подвернула ногу, я понес ее к дому. Дома, я занялся лечением своей любимой мамочки, сначала я проверил ее ножку, и полечил ее поцелуем, и для профилактики я продолжил обцеловывать всю ножку Урсы, плавно приподымаясь к ее кисоньке, которую я тоже поцеловал, но там требовалось более серьезное лечение, и я решил воспользоваться своим целительным жезлом. 4 дня на острове Киоши я провел удовлетворительно, в смысле, только и делал, что удовлетворял Урсу, Юи и Суюки, но я ведь обещал вернуться к аватару, поэтому пришлось заканчивать марафон похоти и отправляться к восточному храму воздуха. «Хен, будь осторожен там, особенно со своей сестрой, и передавай привет Каре и Катаре», — сказала Суюки, что была одета в традиционный наряд острова Киоши, а здесь носили одежду в японском стиле и преимущественно синего цвета, хоть в царстве земли обычно используют зеленый цвет. «Я буду скучать, и пока тебя не будет рядом, я продолжу тренироваться и становиться сильней, чтобы лучше выполнять долг жены», — проговорила Юи, Она по-прежнему из одежды предпочитала купальник, хотя дома при возможности вообще голой ходит, и так как стесняться там некого, ее смугленькая голенькая попка часто мелькает у меня перед носом, и конечно же, я ловлю эту попку, и хорошенько ее жарю. Сынок, если встретишь свою сестру Азулу, будь с ней помягче, постарайся как-то наладить с ней отношения, попросила Урса, а Азула красотой пошла явно в нашу мамочку, поэтому я не сомневаюсь, что в итоге нам удастся наладить с ней отношения, и будут они у нас извращенные, как и с мамулей, постараюсь. Ладно, мне пора, поцеловал я Урсу, Юи и Суюки, а после взлетел в воздух вместе с Бинг, и полетел с ней на восток. Феникс летала медленнее, чем я, поэтому она зацепилась за меня когтями, и теперь уже получилось так, что это я ее вез на спине. К счастью, Азула не нашла, где скрывается аватар, поэтому девочек я нашел там же, где и оставлял, а не в тюрьме. В данный момент, они все были в одном месте, Кара сидела за столом и явно была чем-то расстроена, а Тоф и Катара стояли по бокам и подбадривали ее. «Чего это у вас тут так не весело?» – спросил я, зайдя в комнату. «Хен, ты вернулся?» Радостно подбежала ко мне Тоф и обняла. «Привет, Хен». Более сдержанно подошла ко мне Катара и обняла меня. «Ага, привет», – посмотрела на меня Кара, и опять грустно опустила голову. «У Кары не получается магия воздуха, и четвертую чакру воздуха она тоже не может открыть», — объяснила Катара настроение сестры. «Ага, мы с Гуру Патиком решили недавно начать открывать чакры. Он заставил меня пить луково-банановый сок, что помогает в очищении чакр, и первую чакру земли удалось открыть довольно быстро. Эта чакра расположена внизу спины, она отвечает за выживаемость, а ее открытие блокируется страхом во время медитации. Мне нужно было взглянуть в глаза своему страху, и я вспомнила Азулу, и то, как она меня чуть не убила», — проговорила Кара. «Вторую чакру, чакру воды, удалось открыть вообще без проблем. Она отвечает за радость и блокируется чувством вины. У меня было довольно много радостных моментов в жизни, и виню я себя в основном из-за того, что я, будучи аватаром, не могу никому нормально помочь, не могу остановить войну, на которой гибнут люди, однако, я делаю все, чтобы стать хорошим аватаром, поэтому мне удалось открыть и эту чакру. Третья чакра, чакра огня, отвечает за силу воли, и блокируется чувством стыда, ну, ее я тоже открыла», — посмотрела на меня Кара и отвела взгляд. «Ее чувство стыда явно связано со мной, ну, во время спасения Кары из тюрьмы, я застал девушку не в самом приятном виде, как вариант она могла стыдиться именно этого, или еще чего». Четвертая чакра, чакра воздуха, ответственна за чувство любви, и блокируется скорбью, и вот она мне никак не поддается, возможно, потому что она была у меня повреждена, а возможно, мне чего-то не хватает, скорбить мне особо незачем, все мои близкие живы, и по идее, эта чакра должна легко открыться, но нет, она заперта наглухо. Если первые три чакры я открыла всего за десяток часов, то четвертую чакру я не могу открыть уже два дня, — рассказала Кара. «Ну, возможно, тебе не хватает любви, чтобы открыть эту чакру. Если в первых случаях ты открывала чакры, убирая причины, что их блокировали, то можно попробовать обратный способ, открыть чакру с помощью того, за что она ответственна. Тебе нужен сеанс любви, и в этом я с радостью тебе помогу», — сказал я с улыбкой. «Хен, ты что, хочешь со мной переспать?» — подозрительно спросила Кара. «Так это же для дела, чтоб тебе чакры прочистить. Пойду лучше медитировать и пить луково-банановый сок, он тоже чакры прочищает», — закатила глаза Кара и ушла. «А ведь могло и сработать», — проговорила Катара, смотря вслед сестре. «Хен, ты же обещал меня учить читать, когда вернешься, так вот, я жду с нетерпением», — сказала Тоф. «Если Катара после приветствия перестала меня обнимать, то вот Тоф так от меня и не отходила. Да-да, я набрал из дома книг, давай начнем». Пошел я и сел за стол, а Тоф уселась мне на колени. «Хен, а Бинг вернулась?» — спросила Катара, также усаживаясь рядом. «Да, но увидев на деревьях свои любимые фрукты личи, полетела их есть». «Что ж, Тоф, начнем со снов, с алфавита», — стал я заниматься с Тоф, и мне в этом помогала Катара. Примечание к части. Юи, https phtasabgaglbnkhbvn 9 циф 17. Суюки, https phtasabgagl1 yxo 5 up 7 wyot qxwbs 6. Урса, HTTPS, PHTSAP.GGLWML.FM 8J5 RFXKFU 9. Урса, HTTPS, PHTSAP.GGL 7 FI 1 CXBVXVXNNZK 6. Урса, HTTPS, PHTSAP.GGL UICTSBAC MALRVND 9. UI, HTTPS, PHTSAP.GGL 3 MNIPKHKT 7 X5 Z1A. UI, HTTPS, PHTSAP.GGL J3 DVZHGFIVNIP 7. Урса, HTTPS, PHTSAP.GGL J78 DNTOT 74 UO 9 NGH 9. Урса, HTTPS, PHTSAP.GGL KFUZIVG 968 MWXL 4 L7. Суюки, HTTPS, PHTSAP.GGL NZVGZBGZUTV 1 T6. UI, HTTPS, PHTSAP.GGL 8 KLUVFSLNKI 1 TQ 8. Урса, HTTPS, PHTSAP.GGL CZURUDZUR 7 HU 4 VA 9. КРА, Катар и ТОВ. HTTPS PHTSAP.GGL FKKMHIRVIBNFS 8. Глава 30. Трудности. Сейчас Кара была сосредоточена на открытии чакр, так что магию Земли она пока прекратила тренировать с ТОВ, отчего мы с ТОВ могли спокойно проводить уроки чтения и письма. К вечеру к нам вновь вернулась Кара с Бинг на плече. «Хен, мне Бинг рассказала насчет Юи». С какой-то претензией сказала Кара, посмотрев на меня. «А, ну, да, Юи сбежала со свадьбы. И теперь она моя вторая жена, недавно у нас и брачная ночь была, хотя вот свадьбу мы все же не играли», — ответил я, и Катара с ТОВ на меня посмотрели с прищуром. «И когда ты хотел нам это рассказать?» — с ревностью спросила Катара. «Ну, за ужином хотел вам рассказать, но вы не волнуйтесь, Юи с Суюики не против и еще нескольких жен, так что, вы можете тоже рассчитывать на место в моем гареме», — легкомысленно проговорил я. «Мы с Катарой не будем в твоем гареме. Можешь на нас и не рассчитывать». «Да, Катара?» — спросила Кара, посмотрев на сестру. «Да-да», — с запинкой ответила Катара. «Ну, пока у тебя нет парня, у тебя есть шанс передумать», — ответил я. «Пойду вновь медитировать», — крикнула злая Кара и ушла. «У нее месячные, что ли?» — спросил я у Катары. «Ага, а еще у нее не получается открыть чакру. Ну и ты тут с новостью о Юи, вот она и злая такая», — ответила Катара. «Катара, а ты ведь только что соврала Каре, когда согласилась с сестрой, что не будешь в гареме Хина», — заметила ТОВ. «Я встречаюсь с Хином, только Каре не говори», — тихо прошептала Катара. «Хах, а ты не промах, лавовый парень», — посмотрела на меня ТОВ. «Ладно, давайте заканчивать урок и поужинаем». «А Кара ужинать не будет?» — спросил я. «Она только луково-банановый сок пьет, наверное, это тоже одна из причин ее злости. Сок этот специфический на вкус», — ответила Катара. «Ага, я его попробовала, на вкус как блевотина», — добавила ТОВ. «Сейчас я тогда пойду какую-нибудь зверушку словлю, мы ее на ужин и приготовим», — проговорил я. «Тогда я начну подготавливать гарнир», — сказала Катара. «А я буду просто сидеть и ждать, пока вы меня накормите», — с улыбкой произнесла ТОВ. «Вообще, воздушные кочевники все являлись вегетарианцами, и, честно говоря, в тех горах, где они жили, животных было не так уж и много, и разводить их было особо негде. Маги воздуха разводили воздушных зубров, но лишь в качестве ездового транспорта. У подножия горы водились всякие мелкие зверьки, вот их и пришлось ловить. В итоге, к нам на ужин попали кролики и кабанчики, ну и на десерт я набрал всяких фруктов, из них можно сделать для ТОВ мороженое. Покушали мы хорошо, ТОВ после ужина, как обычно, громко рыгнула и приступила к десерту. Неплохой ужин получился, даже лучше, чем дома. Особенно мне нравится, что никто меня не заставляет соблюдать правила этикета: рыгать нельзя, локти на столе нельзя держать, есть надо медленно и не чавкать, разговаривать с набитым ртом нельзя, одни запреты, — проговорила ТОВ, поедая мороженое. «ТОВ, может, наведаемся к тебе домой, а то ты убежала, а родители там себе места не находят», — проговорил я. «Расскажешь им, что ты теперь видишь, ну и если они вновь захотят тебя запереть, то вновь убежишь, но теперь родители хоть будут знать, что с тобой все хорошо. Я не хочу, точнее, боюсь посмотреть в глаза мамы и отца, они у меня слишком строгие и могут просто не простить меня», — ответила чуть расстроившаяся ТОВ. «Ладненько, вкусно поела, теперь можно сладко поспать. Спокойной ночи». Доела ТОВ мороженое и побрела в свою спальню. «Мне за тобой пойти и поддержать обнимашками?» — спросил я вслед девочке. «Давай завтра, сегодня я действительно устала от учебы и спать хочу, а я же тебя знаю, ты ко мне приставать начнешь, чтоб соблазнить, как и Катару». ответила Тов с насмешкой в голосе. «Мелкая ты еще, чтоб тебя соблазнять, хотя вот года через три, я обязательно начну это делать», — сказал я, на что Тов лишь хмыкнула и пошла спать. «Так, вот теперь мы одни, чем займемся?» Посмотрел я на Катару. «Может быть, непристойностями?» Раскрыла Катара одежду, обнажая свои сисечки. «Идея просто превосходная!» Подошел я к девушке и начал сосать ее грудки, ну и сразу переместился с Катарой в домен, чтобы Кара не застала нас случайно в столь пикантный момент. «Катара, а ты стала настойчивее», — проговорил я, когда рука Катары забралась мне в штаны. «А с тобой нужно действовать именно так, настойчиво и быстро, а то глазом не успеешь моргнуть, как окажешься десятой женой, хотя недавно вроде была второй». Взяла девушка мой прибор в руку. «В прошлый раз ты делал мне хорошо своим ртом, теперь пришла моя очередь». Вытащила она мой член и, опустившись на колени, стала пытаться его лизать и сосать, зубками стараясь не царапаться. «Прости», — отвлеклась Катара и продолжила с причмокиванием делать мне неумелый минет. «Тебе хоть нравится? У меня нет опыта, как у Суюки». Жалобно посмотрела на меня девушка и вновь взяла член в ротик. «Не волнуйся, у Суюки опыта тоже не было, он приходит с практикой». Погладил я головку Катары, что старательно пыталась доставить мне удовольствие. Я решил раздеть Катару полностью и усадить ее попку ко мне на лицо. Пусть она там учится минетному искусству, а я буду есть свой десерт. И пока мой язык орудовал в кисоньке Катары, пальцами я стал ласкать колечко ануса девушки. Оказалось, что попка у нее была чистенькая, магу воды ведь довольно легко поддерживать чистоту, поэтому мой язык проник в заднюю дырочку Катары. «Хен», — повернулась ко мне Катара, почувствовав, что что-то проникло в ее задок. «Я вот подумал, что мы можем использовать твою попку, так ты останешься невинной, и у твоей сестры не будет ко мне никаких претензий». «Расслабься, Катара, у тебя очень соблазнительная попка», — проговорил я, и вновь проник языком в анальчик девушки. «Ладно, ртом у меня не очень получается, попробуем, значит, попкой», — уверенно сказала Катара, и перевернулась ко мне лицом. «Надеюсь, будет не больно». Подставила она член под слегка открытую заднюю дырочку, смазанную моей слюной, и медленно стала насаживаться анальчиком на мой член. Я стал пропускать жизненную энергию по своему инструменту, поэтому болевые ощущения у Катары сразу пропадали. «Не спеши», — погладил я спинку девушки, что с закрытыми глазами насаживалась на мой кол. «Он огромный», — остановилась Катара на третьей длины, — «больше не влезет». Посмотрела на меня девушка. «Влезет, сейчас покажу». Уложил я Катару на спину и стал дальше проникать в девушку, не забывая лечить ее заднюю дырочку. А чтобы облегчить процесс сведения, я почти вышел из попки Катары и залил в нее порцию своего молочка. Семя все там хорошо смазало, и второй заход был более продуктивным. Член удалось засунуть весь. Дело это было нелегкое и не быстрое, но Катара справилась. «Ты весь во мне», — с удивлением проговорила девушка, приподняв голову, и я даже не порвалась. Погладила она свой животик. «О, это все анальная магия». Стал я медленно двигаться внутри Катары и продолжая ее лечить, чтобы ее дырочка не болела и побыстрее привыкала к посторонним предметам в себе. «Знаешь, а таким я не занимался ни с кем, ты у меня первая». Наклонился, чтобы поцеловать Катару, что смотрела на меня затуманенным взглядом и прикушенной губкой. Медленно, но верно, я тренировал попку Катары. Вскоре она уже испытала свой первый анальный оргазм. Ее сфинктер при этом сильно сжался, не давая мне возможности нормально двигаться внутри девушки, но как только оргазм прошел, я продолжил таранить анальчик Катары, периодически смазывая его своим йогуртом изнутри. Анальный секс я очень люблю, и в попке Катары я провел много времени, пока девушка в итоге не потеряла сознание. И чтобы закрепить результат тренировки, я не стал вынимать член из попки Катары, когда спал вместе с ней в обнимку. Даже когда девушка очнулась, то все равно чувствовала мой прибор внутри себя. «Понятно теперь, почему Суюки не была против еще нескольких жен», — проговорила Катара и решила все же освободить свою дырочку. И когда член вышел из ее широко открытого аналчика, то закономерно из него полился белый ручеек. «Как же много!» — взяла девушка пальцами немного семени и попробовала его. «Хэмэм, на удивление очень вкусно». Катара магией воды очистила всю попку от семени и, создав ледяную пиалу, переместила все молочко туда. Прям полноценный завтрак. Стала она пить мой йогурт. «И раз уж ты отдохнула и позавтракала, то мы можем продолжить. В реальном мире сейчас прошло меньше часа. Притянул я девушку к себе и вновь оккупировал ее попку. Теперь она была неплохо разработана, и я мог не сдерживаться с катарьёх. Она стала моей анальной рабыней на несколько дней. Ела она только семя, и спать ложилась лишь после потери сознания от оргазмов. И даже так, когда я вернул катару в реальный мир, на дворе все еще была ночь, я уложил девушку на ее спальное место, а сам пошел тренировать магию. После такого отдыха, у меня всегда много мотивации тренироваться. Вообще, сейчас я вполне уверен, что смогу убить Азея. А по сути, врагов у меня здесь больше и нет в этом мире, но рядом есть мир духов. А какие монстрики там водятся, еще неизвестно, но подозреваю, что некоторые из них вполне могут меня убить, поэтому тренироваться мне все же стоит. Практиковал я сейчас магию льда и магию лавы одновременно. Я создавал глыбу льда из густок лавы и пытался их удерживать в воздухе, постепенно увеличивая объемы льда и лавы. Если замораживать воду и расплавлять камень мне неплохо удается, то вот держать эти материалы в воздухе так же сложно, как и держать их просто руками, ты буквально ощущаешь их вес. Лед в 3,5 раза легче лавы, поэтому и объем льда я мог удерживать в 3,5 раза больше, чем объем лавы, но каждую минуту я прибавлял к каждому материалу десяток килограммов веса. «А, это ты здесь тренируешься?» Услышал я сзади голос Кары. «Не хочешь бананово-лукового сока?» Подошла она поближе и приставила деревянную чашку мне к губам, и начала поить меня без моего согласия. Руки у меня были заняты удержанием лавы и льда, поэтому пришлось выпить. Пробовал я, конечно, вещи и похуже, но эта бурда определенно входит в список тех напитков, что я больше никогда пить не стану. Это ты меня специально напоила этой гадостью, чтобы отомстить за женитьбу на Юи. Посмотрел я на довольную собой Кару. Нет, конечно же, нет. Явно солгала улыбающаяся Кара. И как там у тебя успехи? Ночью не посетила озарение, и ты вдруг не освоила магию воздуха? Если бы что-то, я вообще сомневаюсь, что смогу ее освоить. Вся эта философия воздушных кочевников явно не для меня. Гуру Патик мне ее пытался привить, но вот до чего привела воздушных кочевников их философия. Указала Кара на разрушенный храм воздуха. Их истребили люди с более агрессивной философией. Воздушные кочевники были пацифистами, они, как воздух, старались избегать конфликтов, старались избегать мирских проблем. Если я буду избегать конфликтов и мирских проблем, то не смогу исполнить свой долг аватара и принести на землю мир. Так что, заканчиваем обучение у гуру Патика и улетаем в пустыню искать библиотеку Ван Шитонга, спросил я, не прерывая тренировку. Еще 3 дня, если за 3 дня ничего не получится, то улетаем искать библиотеку. Попрошу гуру Патика рассказать мне, как открыть все остальные чакры, буду потом пробовать это сделать во время путешествия. Эх, пойду опять медитировать и пить эту бурду, меня от нее уже тошнит. Жалобно проговорила Кара и ушла. Я еще несколько часов потренировался, а после наловил зверушек для завтрака, обеда и ужина. Тоф уже проснулась и требовала вкусного завтрака. Когда он был готов, как раз проснулась и Катара, уставшая Катара, что заметила и Тоф. Что, развратничала всю ночь с Хином и не выспалась? С ехидной улыбкой спросила Тоф, стоя возле каменного стола. Вообще, сегодня она явно прихорошилась. В той его комнате между мирами время идет иначе, мы развратничали не одну ночь, а очень долго, очень-очень, ответила Катара, сев за стол, и когда я поставил перед ней тарелку с едой, она с радостью принялась за еду, а то в последнее время у нее была йогуртовая диета. Теперь я убедилась, что Хину нужно несколько жен. Ну, я для лечебных техник накапливаю в себе жизненную энергию, она мне позволяет не уставать физически. Заниматься любой физической работой я могу без перерыва, а развратничать очень приятно, и делать я это могу тоже без перерыва, сказал я, подавая тарелку с едой Тоф.